Глава 28. Горчаков Петр Кириллович оказался серьезным высоким человеком на вид средних лет. Хотя я уже привык к тому, что у магов возраст определить на глаз категорически невозможно. Представлял он собой полную противоположность сыну. Уверенный в себе взгляд, спокойные размеренные движения, разве что такой же длинный нос напоминал о родстве с Ильей. Как его пропустил мой конвой, осталось тайной. Но после всех препон Петр Кириллович оказался у меня в кабинете и сидел сейчас напротив. Никаких улыбок или разговоров о лицее. Мол, как мой там? Он сразу дал понять, что человек занятой и находится здесь исключительно по делу, и общается со мной не как с другом сына, а как с бизнесменом. Да уж, бизнесмен из меня тот еще. Петр Кириллович слушал внимательно, изредка задавая наводящие вопросы или соглашаясь с моими доводами, а после выдал свое заключение. Предприятие рискованное, Николай Федорович, скажу честно. В другой ситуации я бы мог ввязаться в эту авантюру под процент с прибыли, но не уверен, что мои затраченные ресурсы довольно быстро окупятся. К тому же, сами понимаете, время сейчас нестабильное. Никто не сможет заручиться в завтрашнем дне. Он сделал длинную паузу, словно давая возможность и мне что-то сказать. Но я молчал. Однако помочь вам хочется. Я могу найти лояльного человека из нужного вам ведомства. Часть суммы пойдет ему, но и сами понимаете, часть мне за посредничество. Думаю, 5000 вполне хватит. Я принял удар достойно, не дрогнув ни мускулом. 5000 для меня были большими деньгами. Да и для всех суммой не маленькой. И понятное дело, что их у меня не оказалось. Помнится годовой оклад штабс-ротмистра 5200. Расценки тут у вас, конечно. Если встречусь с императором, то обязательно пожалуюсь ему на высокие коррупционные расходы. И что делать? Просить деньги под залог завода в банке? Что-то мне подсказывает, что процент там окажется конским. Но у меня был выход. Рука потянулась к ящику стола, и я достал оттуда предмет торга. 2 средних по размеру сульфара. По моим скромным прикидкам, оба они не дотягивали до нужной суммы. Иначе бы я согласился и обналичил их сам. «Скажу честно, наличных денег у меня сейчас нет», признался я Горчакову-старшему, положив кристаллы на стол. «Вы примете в оплату своих услуг это?» Петр Кириллович вперил серьезный взгляд в сульфары, словно расщеплял их на атомы. Мне даже почудилось, что я слышу звук открывающейся кассы и звон монет. После непродолжительного молчания он кивнул и вальяжным жестом забрал оба сульфара. «И без всяких, так и быть уж, войду в ваше положение». Горчакову-старшему подобные спектакли были ни к чему. Он четко знал стоимость кристаллов. А может, имел выход на тех, кто мог дать за них больше, чем ростовщики поблизости. «С вами свяжутся через 2-3 дня. Проверяющие из Государственного управления физического воспитания и спорта осмотрит место и даст заключение. Конечно, это своего рода формальность, но все же я советую вам подготовиться». «Спасибо, Петр Кириллович», — поднялся я, протягивая ладонь. «Рад, что мы были полезны друг другу». Встал он и пожал руку. «Надеюсь, что это начало долгого и плодотворного сотрудничества. Вы можете обращаться ко мне по любому поводу». «А, конечно, как только ты, простите, вы, сделаете скидку на свои услуги. В противном случае при таких компаньонах недолго и по миру пойти». Я не питал иллюзий и понимал, что большую часть суммы Горчаков заберет себе, но тут уж ничего не попишешь, нужных людей у меня не было. А что-то подсказывало, что получать разрешение на законных основаниях бесполезно, потому что я даже затруднялся сказать, к какому виду спорта относятся мои состязания. И еще было очень страшно, что ничего не получится. В таком случае выходит, что я профукал 2 сульфара, единственную свою страховку на завтрашний день. Когда мы проедим деньги, придется продавать завод и думать, что делать дальше. Я посмотрел на собственный герб, висящий на стене, присланный геральдистами. У Ирмера были 2 ворона с раскрытыми клювами. Один в нижней левой части, другой в верхней правой. Их разделял меч, расположенный по диагонали на красной полосе. Скромненько и со вкусом. На нем незатейливые мастера пририсовали верхней птичке крохотную корону, мол, дворянство пожаловано самим императором, а нижнюю расположили на фоне стены. Видимо, чтобы никто не забывал, откуда я. Ничего, Эрмир Куликов, прорвемся. Москва не сразу строилась. Если есть желание, упорство и товарищи, то можно вообще горы свернуть. У меня всего этого было в достатке. Первым делом я вывез своих лицеистов на завод. Нет, не чтобы выбивать деньги, как в святые 90-е, а посоветоваться. У меня было примерное представление, как, что и где должно располагаться. Первые состязания станут чем-то средним между пейнтболом, только без оружия с краской, и регби, только без поля. Вот, рассказывал я товарищам, показывая на пустырь между зданиями завода, котельной и мастерской. Зрителей разместим на крышах. Думаю, поначалу их будет не так много. Нужно придумать полосу препятствий и расположить в центре приз. Что-нибудь абстрактное. Задача от своей базы пройти к центру, забрать приз и доставить его на базу противника. После чего необходимо продержаться 5 минут. Победа до 3 раундов. Думаю, навалить сюда бочек и всякого хлама, за которым можно будет прятаться. «Я ничего не понял», — улыбнулся Протопопов. «Но мне нравится». Он лишь с опаской оглянулся на конвой. Казаки стояли на значительном отдалении. Прежде чем пустить меня на территорию, они обследовали каждый угол. А теперь, что называется, держали периметр. Попробуй сюда вновь влезть, серомундирный из крематория. Так получит такую ответку, что мама не горюй. «Николай, позволь мне добавить несколько предложений», — робко заметил Горчаков. «Данная территория, если ты обратил внимание, имеет вполне определенную структуру. Если присмотреться, то можно увидеть, что площадь между зданиями представляет собой четкий прямоугольник». С каждым словом голос Ильи становился все увереннее. Куда-то пропала его постоянная робость. Именно сейчас он довольно сильно напоминал своего отца. Самым идеальным вариантом было бы сделать лабиринт высотой в 1.5 метра. Зрителям сверху все видно, а участникам есть где укрыться. Само собой, классический кустарниковый лабиринт — довольно затратное удовольствие, даже из сорной травы. Придется его постоянно поддерживать, поэтому мое предложение — разбить его на участки вперемешку с тем, что подвернется под руку. Скажем, деревянными препятствиями из остатков лесов, которые лежат в основном корпусе завода. Горчаков взмахнул рукой, и из-под его пальцев посыпались синие всполохи искр. Но они не упали на землю, а напротив, заскользили вдаль, рисуя собой макет полосы препятствий в реальном времени. И что самое забавное, Илья даже не заметил этого, продолжая рассказывать о своих планах. Он махнул другой рукой, и вторая часть лабиринта стала образовываться из ниоткуда. Пусть полупрозрачная, состоящая из одной синевы, но та струилась плавными линиями, расходясь в стороны. Протопопов открыл рот и собрался хлопнуть рукой по плечу Горчакова, но я в самый последний момент перехватил простолюдина и покрутил пальцем у виска. Мол, дурак, спугнешь еще. Дмитриева, наша холодная леди, вообще довольно улыбалась, чего не каждый день увидишь. А Горчаков все плел и плел иллюзии, увлекшись настолько, что не заметил, как поднялся в воздух. Видимо, чтобы лучше наблюдать за собственным сотворенным планом. Невысоко, метра на 1.5, линии закончили свой бег, переплелись между собой, соединились и ныне представляли лабиринт, каким видел его Илья. Вот теперь я подумал, что, наверное, пора возвращать друга в реальность. Встал возле Горчакова и дал знак Макару подойти ко мне. А после подергал Илью за штанину. «Господин Горчаков, вас вызывает земля. Просьба снизиться до нужной высоты, выпустить шасси и приготовиться к посадке». «Ой», — испуганно взвизгнул Илья и рухнул вниз. Благо мы с Макаром под дружный смех поймали его. «Это я что, того?» «Магия отрицательно влияет на твои речевые способности», — честно признался я. «Надеюсь, что ты все-таки не того, а самый нормальный пацан. В смысле, граф, если тебе так больше угодно. Но да, ты тут наколдовал всякого». Горчаков лишь удивленно хлопал глазами. «Значит, мы нашли и твою точку входа», — рассуждал меж тем я. «Тебе надо чем-то увлечься, включить фантазию. Первый раз ты создал образ. Сейчас даже не знаю, что это. Но всяко круче и седьмого ранга. И да, твой макет утвержден. Будем строить полосу препятствий согласно этому плану. Можешь еще раз наколдовать, но на худой конец можно просто нарисовать на бумаге. Вслед за этим началась самая сложная и затратная процедура строительства. То, что касалось деревянных препятствий, было легким процессом. Я просто купил гвозди и молотки, а после загнал на завод футбольную команду. Надо отметить, что мои спортсмены восприняли задачу с невиданным энтузиазмом. Они мало того, что участвовали в чем-то серьезном, так еще им в будущем пообещали бесплатный абонемент на все состязания. А вот с возведением растительного лабиринта все вышло сложнее. Это еще с учетом, что мы собирались построить его не на всей территории, а только зонально, для большего антуража. С помощью Горчакова-младшего я нашел несколько магов-семерок, специализирующихся на выращивании растений. Они трудились в городских оранжереях, но за внушительную плату согласились на сдельную работу. Мне же пришлось выложить 500 рублей на всех. С помощью семян пузыреплодника, боярышника и ирги, всего того, что оказалось у них в наличии, за два дня мы сделали ту самую жесткую живую изгородь, а на нее уже добавили вьюна и хмеля. Получилось не так красиво, как в фильме про Гарри Поттера, но свою функцию лабиринт выполнял. Что до приза, точнее подобия переходящего кубка, за который придется бороться претендентам, то тут пришлось проявить фантазию. В своем мире я бы даже не парился. Пошел в ближайшие сувенирные и купил кубок. Тут на выручку пришла моя неординарная импровизация. Что делать, когда надо найти какую-нибудь нужную вещь, но ты ограничен в финансах? Конечно же, убраться в собственном доме. Хорошо моим он был с большой натяжкой, но все же. К тому же в чулане оказалось много всякого добра от Ирмера, которое сюда отнес Илларион. Там я подходящую вещицу и нашел. С виду это была позолоченная полая рука с манжетом чуть выше запястья. На предплечье нанизаны три кольца с непонятными письменами. Пальцы оказались толстыми, к тому же торчали в разные стороны. У мастера, за каким-то лядом создавшим руку, было определенное чувство юмора. Судя по толстому слою пыли, лежала эта штука без дела еще и при жизни бывшего владельца дома. Я с интересом разглядывал ее, даже попытался надеть. Оказалось, великовато. И не понимал, зачем такая фиговина нужна. На всякий случай, конечно, прощупал ее магией. Но нет, пустышка. Какая-нибудь ритуальная хрень? Таких довольно полно в дворянских семьях. Суть в том, что смотрелась эта полая золоченая рука очень круто, будто часть от разрушенного голема. Я ей даже название придумал — «Рука Всевластия». Ведь главное в торговле бесполезными вещами — это что? Внушить покупателю, что именно этот предмет ему очень сильно нужен. Кто-то же приобретает участки на Луне. Чем я хуже? Горчаков-старший не подвел. В назначенный день прибыл проверяющий с Государственного управления физического воспитания и спорта. Высокий худой старик с такими огромными глазами, что казалось, они вот-вот выпадут. Он осмотрел построенную площадку, а после поговорил с приглашенной по этому поводу Варварой Кузьминишной. Тут все прошло лучше всяких ожиданий. Оказалось, что старик знает лекаря. Тут я сделал правильную ставку. Поэтому мы миновали даже уточнение ранга девушки. И вот спустя некоторое время я уже стоял с официальным разрешением на проведение спортивных состязаний. Подумать только, на все ушло всего несколько дней. С другой стороны, надо понимать, каких денег мне это стоило. Но все же, глядя на творение рук своих, и не только своих, я почувствовал глубокое удовлетворение. «Что дальше?» — спросил Протопопов. «Самое сложное. Маркетинг, чтоб его», — ответил я. «А-а-а», — протянул Макар, для которого подобное слово было таким же загадочным, как появление хороших отметок по предметам. Но я уже все рассчитал. Нашел крохотную типографию, а больших здесь попросту не существовало, и пришел к ним с вполне конкретным заказом. И всего через полдня в моих руках уже появилась стопка аккуратных листовок с довольно загадочным описанием. «Впервые в Петербурге. Самые громкие состязания из мира застенья. Соберите команды из 4 человек и проверьте себя в ловкости, силе и магии. Сделайте решающий шаг перед поединками на ристалище. Внимание! Только в эту субботу участие и посещение в качестве зрителей совершенно бесплатно. Список претендентов ограничен. Далее шел адрес моего завода и время проведения состязаний. Распространяли листовки мы в лицее. Прицепили несколько штук на стенд с объявлениями, оставили пару стопок в столовой и библиотеке. Грубо говоря, подкормили рыбку и теперь сели на берегу в ожидании поклевки. Признаться, так сильно я не дергался даже перед самыми ответственными матчами. Что если я ошибся, и моя задумка с треском провалится? Жалко было не столько деньги, а потраченные силы. Но и деньги, конечно, тоже. Хотелось доказать не только Горчакову-старшему, но в первую очередь самому себе, что я чего-то стою. «А почему бесплатно-то?» — не унимался Протопопов. «Ты денег потратил уйму. Надо наоборот запросить, скажем...» Он на мгновение замер, а потом выпалил, даже сам испугавшись своей наглости. «Рублей по 20 с команды. И со зрителей тоже. По рубля 2». «Не торопись», — ответил я. «Первых клиентов всегда привлекают низкими ценами. В нашем случае — отсутствием таковых. Сначала необходимо сделать себе имя. А вот потом будут уже и деньги. Надо только подождать». Мы и ждали. В нетерпении прошел первый урок, потом второй, а я даже сосредоточиться на занятиях толком не мог. Как тут слушать о загадочных тварях из иного мира, когда голова забита совершенно другим? В столовой мы ели молча. Даже обычно болтливый Макар излишне внимательно разглядывал дно тарелки. Все понимали. Я рассчитывал на свою относительную известность, но она пока не работала, поэтому и ковырял без особого аппетита рубленную куриную котлету. Когда меня неожиданно привел в чувство басовитый голос. «Прошу прощения, что отвлекаю, господа и дамы», сказал подошедший здоровяк из высокоранговых лицеистов. «Вроде даже будущий выпускник. Я по поводу объявления». «Слушаю». У меня бешено заколотилось сердце. «Мы бы хотели принять участие в состязаниях». «Минуту, нужно записать фамилии». Достал я листок и механический карандаш. «Господа Извольский, Авакумов, Ольхин, Греев», — ответил тот. «Извольский? Прошу прощения за излишнюю дерзость. Не родственник ли вы его превосходительства Алексея Семеновича?» Я как-то сразу вспомнил министра иностранных дел. Еще бы, он вообще-то спас мне жизнь зеркалом. «Он мой дед», — не без гордости ответил здоровяк. «Передавайте ему мой глубокий поклон», — сказал я. «Как записать вашу команду?» «Люди чести», — не задумываясь, сказал Извольский, даже не смутившись. «Хорошо, вашей команде присваивается номер 4. Перед состязаниями состоится жеребьевка, и вам подберут противника». «Благодарю», — кивнул здоровяк и удалился к своим, в нетерпении ожидающим неподалеку. «А почему 4-е?» — прошептал Горчаков. «Никого же больше не было. Именно поэтому. Чтобы не решили, что мы еще никого не набрали». Однако Извольский выступил в качестве катализатора. Вслед за ним к нашему столу бросилась целая толпа, перебивая и выкрикивая имена и названия команд. «Вот тебе и дворянское воспитание». Я записывал с легкой улыбкой. Тревога сменилась сладостным предвкушением предстоящих состязаний. Рано судить, конечно, получилось все или нет. Но решающий шаг был сделан. Поклевка удалась, рыба на крючке. Теперь лишь стоит ее вытащить на берег. Вишенкой на торте, самым сладостным украшением праздника, стало появление уже знакомого мне лица. «Господин Эрмир Куликов, запишите и нас», — сказал Бабичев, глядя на меня сердитым взором. «Будто сам себя корил за то, что пришлось обращаться ко мне». «Конечно», — кивнул я, делая вид, что мы старые добрые знакомые. «Поздравляю, господин Бабичев. Ваша команда будет последней 16.